Вожди кланов по одному входили в круглый зал, расположенный в глубинах Тронхейма. Эрагон спокойно наблюдал за ними, стоя у стены и держа руку на эфесе выкованного гномами меча. Особенно пристально следил он за Вермундом, Гримсбаритхом клана Асвельднрак Ангуин. Но даже если этот гном, прятавший лицо под пурпурным шарфом, и был удивлен, увидев здесь Эрагона живым и здоровым, то ничем своего удивления не проявил. Эрагон почувствовал, как Орик слегка толкнул его в ногу носком сапога. И не отрывая глаз от Вермунда, он наклонился к гному и услышал его шепот. «Помни! По левой стороне и через три двери!» Орик имел в виду помещение, где он спрятал сотню своих воинов, о чем, разумеется, никто из вождей не знал. Эрагон ответил тоже шепотом. «А если начнется схватка, может мне все-таки воспользоваться этой возможностью и зарубить эту змею, этого Вермунда? Только если он сам попробует напасть на тебя или на меня. В противном случае этого делать ни в коем случае не надо». И Орик еле слышно хихикнул. «Вряд ли этим ты завоюешь расположение вождей всех прочих кланов. Впрочем, мне пора. Помолись, Синдри, и попроси удачи, хорошо? Сейчас мы с тобой бросимся в такую пучину, куда еще никто соваться не осмеливался». И Эрагон стал молиться. Когда все вожди расселись вокруг стола в центре зала, те гномы, что стояли подаль, а также и сам Эрагон, тоже стали садиться в кресла, расставленные по дуге вдоль округлой стены зала. Многие гномы тут же приняли весьма расслабленную позу, готовясь к долгому заседанию. Но Эрагон, так и оставшись крайне напряженным, присел лишь на самый краешек, готовый в любую минуту, при малейшем признаке опасности, вступить в бой. Когда Ганноу, черноглазый воин-жрец из клана Дургримсткуан, поднялся со своего места и начал говорить, Хундфаст придвинулся ближе к правому уху Эрагона и стал тихонько переводить. «И снова я приветствую вас, досточтимые главы наших кланов», — сказал Ганнел. «Однако в первую очередь вынужден вам сообщить. Не знаю уж, как вы это воспримете, я и сам пока не понял, как мне к этому относиться, что до меня дошли некие слухи, весьма неопределенные, я должен сказать, о неких злодеяниях. К сожалению, я не имею иных сведений, способных подтвердить или опровергнуть эти слухи, которые, тем не менее, очень меня встревожили. Но раз уж сегодня на нашем совете председательствую я, то я предлагаю на некоторое время отложить все прочие темы, даже самые серьезные, которые требуют дальнейшего обсуждения. Если вы согласны, то позвольте мне задать уважаемому собранию несколько вопросов». Вожди кланов посовещались между собой в полголоса, и первой высказалась Иорун, как всегда выглядевшая чрезвычайно ярко и привлекательно. «У меня нет возражений, Гримсбарит Ганнел», — сказала она. «Твои таинственные намеки чрезвычайно меня заинтересовали. Давайте послушаем, что за вопрос ты намерен задать нам?» «Да-да, давайте», — поддержал ее Нада. «Я согласен», — кивнул Мандратх. Остальные вожди, включая Вермунда, тоже не возражали. И Ганнел, получив разрешение высокого собрания, оперся кулаками о столешницу, помолчал несколько мгновений, добиваясь полной тишины, и начал свое сообщение. «Вчера, примерно во время второго завтрака, когда все мы сидели в трапезной, Кнурлан, находившийся в тоннелях под южной четвертью Тронхейма, услышали некий подозрительный шум. Их мнение о том, насколько он был силен, разнятся. Но то, что его слышали многие и в самых разных местах, доказывает, что это была отнюдь не мелкая случайность. Как и все вы, я привык остерегаться возможных обрушений в нижних пещерах и тоннелях. Однако на этот раз к природным явлениям шум не имел никакого отношения. Вероятно, вы еще не знаете, что не более чем через 2 часа после этого шума наши...» Хундфаст умолк. Потом быстро прошептал на ухо Эрагону. «Это слово трудно перевести на ваш язык. Наверное, самое близкое значение будет «рассыльные».» И он продолжил. «Наши рассыльные обнаружили следы серьезного боя в одном из тоннелей, вырытых еще нашим знаменитым предком Корганом Длиннобородым. Пол там был залит кровью, стены почернели от копоти после взрыва светильника, который умудрился разбить своим клинком какой-то неуклюжий вояка. Камень на стенах и потолке потрескался, а на полу лежали 7 трупов, обгоревших и изуродованных. Можно было также предположить, что некоторых убитых или раненых оттуда успели унести. Это определенно не было следами какой-то неизвестной схватки времен битвы при Фартхендуре. Ни в коем случае. Кровь на камнях еще не высохла, сажа еще сыпалась со стен, и трещины явно возникли совсем недавно. А также, как мне сообщили сегодня, вокруг были обнаружены многочисленные следы применения магии. Сейчас несколько наиболее искусных наших колдунов и магов пытаются восстановить истинную картину того, что там произошло. Но у них мало надежд на успех, ибо участники этого сражения были укрыты самыми изощренными чарами. Итак, мой первый вопрос к уважаемому собранию таков. Не располагает ли кто-либо из присутствующих некими дополнительными сведениями об этом таинственном происшествии? Когда Ганнел умолк, Эрагон весь напрягся, готовый мгновенно вскочить, если гномы из клана Асвельнаракангуин возьмутся за мечи. Орик прокашлялся и сказал: «Я полагаю, Ганнел, что имею некоторую возможность удовлетворить твое любопытство. Однако, поскольку ответ на твой первый вопрос будет достаточно длинным, я предлагаю тебе задать и остальные свои вопросы, прежде чем я начну отвечать». Ганнел слегка помрачнел, сдвинул брови, но, побарабанив пальцами по столешнице, все же сказал: «Хорошо. Но, во-первых, скажу следующее. Думаю, что к этой вооруженной схватке в тоннелях Коргана несомненно, имеют отношение те, о ком мне давно уже поступают сообщения. Я имею в виду немалое количество кнурлан, которые с непонятными намерениями бродят по нижним тоннелям всего Троншхайма и сбиваются в вооруженные отряды. Моим агентам не удалось выяснить, какому клану принадлежат эти кнурлан. Однако сам данный факт, безусловно, достоин нашего внимания. Ибо некто пытается тайно собрать силы. Причем явно с намерениями самого дурного свойства. Пока мы тут заседаем и решаем вопрос о том, кто должен наследовать королю Храдгару. Итак, вот мой второй вопрос. Кто стоит во главе всех этих незаконных и весьма дурно пахнущих приготовлений? Если же никто не пожелает добровольно признаться, то я настоятельно предлагаю изгнать из Троншхайма всех воинов вне зависимости от их клановой принадлежности на все время работы нашего совета и немедленно назначить официальное расследование для выяснения всех обстоятельств данного происшествия и выявления виновного, подлежащего наказанию». Сообщение Ганнела, его вопросы и предложения вызвали оживленную дискуссию среди вождей, сопровождаемую яростными обвинениями, гневным возмущением, всевозможными обвинениями, оправданиями и контробвинениями. Свора разгоралась по нарастающей, и когда разъяренный от Хордрис, уже не сдерживаясь, в полный голос орала на красного от гнева Гаутхима, Орик встал и, откашлившись, заставил всех замолчать, ибо совершенно спокойным тоном заявил: «Все это я, в общем, могу объяснить, Ганнел. По крайней мере, отчасти. Я, разумеется, не могу отвечать за действия других кланов. Но несколько сотен воинов, спешно собранных в служебных помещениях Троншхайма, принадлежат клану Дургримстенгейтум. Это я признаю совершенно открыто». Воцарилось молчание. Потом Иорун спросила: И какое объяснение ты можешь представить в оправдание подобных воинственных действий, Орик, сын Тривка? Как я уже имел честь сообщить, мой ответ будет довольно долгим. Так что если у тебя, Ганнел, имеются еще какие-либо вопросы, я предлагаю тебе их задать. И Ганнел мрачно ответил, совсем сдвинув на переносице свои кустистые брови. Я пока что подожду с остальными вопросами. Все они имеют самое непосредственное отношение к тем, которые я уже поставил перед уважаемым собранием. И как мне представляется, нам сперва следует получить от тебя некие сведения, проясняющие ситуацию. Но поскольку выяснилось, что ты и сам замешан в упомянутых преступных действиях, у меня возникает еще один вопрос, и уже конкретно к тебе, Гримсбаритх Орик. По какой причине ты вчера покинул наш совет? Позволь сразу предупредить тебя. Я не потерплю никаких уверток. Ты уже намекнул нам, что располагаешь некими важными сведениями о случившемся в нижних тоннелях. Что ж, поделись с нами этими сведениями. А заодно и дай отчет о своих собственных деяниях, Гримсбаритх Орик. Орик встал и почти весело заявил. «С огромным удовольствием!» Затем он немного помолчал, опустив голову, так что вся его грудь почти до пояса оказалась укрытой густой бородой. Выждал паузу и заговорил уверенно, звучным голосом. Но сперва совсем не о том, чего ожидал Эрагон. Да, похоже, и остальные никак не ожидали подобного начала. Вместо того, чтобы рассказать о покушении на жизнь Эрагона, и тем самым объяснить, почему вчера ему пришлось срочно покинуть заседание совета, Орик начал вдруг рассказывать о событиях, имевших место на заре истории, когда раса гномов мигрировала с некогда зеленых и плодородных полей, существовавших там, где теперь безжизненная пустыня Ходорак, в Биорские горы. В горах гномы прорыли множество тоннелей в сотни миль длиной, построили великолепные города и над землей, и под землей, а потом стали, как водится, воевать друг с другом, создавая различные группировки и союзы, а также с драконами, которым гномы на протяжении тысячелетий относились со смешанным чувством ненависти, страха и невольного восхищения. Затем Орик перешел к прибытию в Алагезию эльфов и страшной войне эльфов с драконами, в результате которой обе эти расы чуть не истребили друг друга. Но потом все же пришли к некому соглашению и договорились создать Орден Всадников, воинов, летающих на драконах, и поручить ему поддерживать в Алагезии мир. «Но что же сделали мы, гномы, узнав об этом?» — воскликнул Орик, и голос его громким эхом разнесся по залу. «Может быть, мы выразили желание тоже присоединиться к этому договору? Или, может быть, нам захотелось разделить со всадниками приданную им силу и власть? Нет, ничего этого у нас и в мыслях не было. Мы держались своих застарелых привычек, уповали на прежнюю ненависть к драконам и отказывались даже помыслить о договоре с ними или о том, чтобы позволить кому-то, не принадлежащему к нашему народу, следить за порядком в Алагезии, нашем общем мире. А решив во что бы то ни стало сохранить свою драгоценную независимость и особость, мы принесли в жертву наше будущее. Я совершенно уверен, что если бы среди всадников были и Кнурлан, Гальбаторикс никогда не сумел бы обрести такую власть и могущество. Может быть, я и ошибаюсь, ибо у меня нет намерения преуменьшать заслуги Эрагона. Он уже доказал свои прекрасные качества. Но такой замечательный дракон, как Сапфира, вполне мог бы вылупиться из яйца для кого-то из Кнурлан, а совсем не обязательно эльфа или человека. Вы только представьте себе, какую славу мы могли бы тогда стяжать. Но вместо этого наше влияние в Алагезии все падало. Оно начало падать с того дня, когда королева Тармунора и великий воин Эрагон, тезка нынешнего всадника Эрагона, заключили с драконами мир. Поначалу утрата былого влияния не вызывала у Кнурлан особо горьких сожалений. А нередко мы попросту отмахивались от мысли об этом, не желая признавать собственное поражение. Это, конечно, было куда легче, чем с ним смириться. Но потом пришли ургалы, а потом и люди. А эльфы придумали новые заклинания, благодаря которым люди тоже могли становиться всадниками. Но мы и тогда не стали искать путей примирения с ними. Хотя вполне могли бы тоже примкнуть к достигнутому ими соглашению. Мы имели на это полное право! Орик покачал головой. Нет, гордыня не позволяла нам склонить голову перед эльфами. Как это мы, старейшая раса на этой земле, станем просить у эльфов позволения воспользоваться их магией? Не желали мы также и связывать свою судьбу с судьбой драконов, как это сделали эльфы и люди, хотя этим могли бы спасти нашу расу от уничтожения. И уж разумеется, мы не придавали значения той вражде, что разгоралась между нашими собственными кланами. Эти войны, как нам казалось, частное дело того или иного клана, и остальных они попросту не касаются. Среди вождей произошло некое движение. У многих на лицах было прямо-таки написано неодобрение. Им явно не нравилось критическое выступление Орика. Но немало было и таких, кто с интересом и готовностью слушал его доводы и исторические выкладки. В целом же лица гномов показались Эрогану мрачными и задумчивыми. А Орик продолжал. «Пока всадники следили за порядком в Алагейзе, мы наслаждались миром и покоем. Для нас это был период наивысшего расцвета. Такого благополучия еще не знало наше королевство. Однако сами мы, честно говоря, не имели почти никакого отношения к главной причине подобного процветания. К созданию Ордена Всадников, летающих на драконах и охраняющих порядок в нашем мире. Но потом всадники пали жертвой предательства, и наши дела тут же пошли в кривь и в кось. И опять-таки мы вроде бы оказались совершенно непричастными к падению всадников. И обе эти ситуации, как мне представляется, недостойны нашей древней расы, не соответствуют ни ее статусу, ни ее достоинству. Мы не вассалы, покорные капризам чуждых нам по крови хозяев. И никто, не являющийся потомком Адгара и Хлордиса, не смеет диктовать нам условия и определять нашу дальнейшую судьбу. Последние заявления Орика пришлись вождям куда больше по душе. Они заулыбались, закивали, а Ховард даже захлопал в ладоши. «А теперь обратимся к нынешней ситуации», — продолжал Орик. «Галибаторикс обретает все большую власть и силу. Все народы Алагейзии тщетно стараются не подпасть под зависимость от него, под его пято. Он теперь обладает столь невероятным могуществом, что единственная причина, в силу которой мы еще не превратились в его рабов, заключается в том, что пока он просто не удосужился прилететь сюда на своем черном драконе и атаковать нас прямо в лоб. Если бы он это сделал, мы пали бы перед ним, точно трава под натиском лавины. К счастью, он пока, как мне кажется, выжидает, надеясь, что мы сами разобьем себе лоб о ворота его цитадели в Урубаэне. А теперь мне хотелось бы вам напомнить. До того, как Эрагон и Сапфира приземлились у нашего порога, мокрые, грязные, по пятам преследуемые злобно воющими куллами, наша единственная надежда на победу над Гальбаториксом заключалась в том, что, может быть, где-то далеко от нас вылупится из яйца Сапфира, выбрав себе некоего, неизвестного нам всадника. И вместе они, если, конечно, всем нам повезет чуть больше, чем игроку, выбросившему выигрышную комбинацию костей, сумеют все же одолеть Гальбаторикса. Надежда? Ха! Но теперь у нас не осталось даже этой надежды. Когда Эрагон впервые попал сюда, многие Кнурлан, включая меня самого, разочарованно повторили. Да он же всего лишь мальчишка. Уж лучше новым всадником стал бы эльф. И что же? Пожалуйста. Именно Эрагон доказал, что они с Сапфирой и есть реальное воплощение всех наших надежд. Именно Эрагон сразил в поединке Дурзо и помог нам спасти наш любимый Троншхайм. Мало того, Сапфира пообещала нам восстановить Звездную Розу в ее первозданном великолепии. Мало того, во время битвы на Пылающих Равнинах Эрагону удалось обратить в бегство Муртага и его дракона Торна, благодаря чему мы и одержали победу в этом сражении. Да сами посмотрите на него. Он и сам стал похож на эльфа. И эльфы, благодаря своей невероятной магии, сделали его столь же сильным, быстрым и ловким, как и весь их народ. Орик поднял палец, требуя особого внимания к своим словам.